Дорогие братья и сестры, сегодня хотелось бы обратить внимание на то, что вот такие вот общения для родителей, они очень необходимы. Но вот заметно так, что, наверное, если бы собрать вот только Луганскую церковь, наверное, было бы уже столько занято было мест. Некогда Давид, царь, говорил такие слова к святым, 15 Псалом, 3 стих, к святым, которые на земле, к дивным моим, к ним все желание мое. Скажите, что заставляло Давида идти вот к этим простым людям, которые были святые, отделенные от греха? Желание быть в общении. Вы знаете, приходится иногда слышать, что, ну что, опять будет вопрос о деторождении затронут, опять будут косынки, ну чего туда идти на это родительское собрание, как необходимо, дорогие братья и сестры, быть нам в общении друг с другом и с Господом, как мы часто этим не дорожим. Давид был царем, и он мог бы себе создать общение очень просто, сказал бы, давайте вот на такое-то число, на такое-то время у него бы много было бы там людей, которые бы собрались в ее доме, но он говорит, мое желание туда, к святым, не ко мне придите, а я туда пойду, к простому народу. И он не искал общения с такими же царями, подобными ему, а он искал общение с святыми, которые принадлежали Господу. Если ходите во свете, подобно как он во свете, то имеем общение друг с другом, Иоанн говорит в послании. И кровь Иисуса Христа нас очищает от всякого греха. Как необходимо это общение. Вы знаете, тогда, когда вот мы уже проводили в двух областях общение эти, и все, которые присутствовали там, говорили, одна сестра молилась, Господи, я так хотела быть у себя на участке, чтобы там весна наступила, надо там что-то, какую-то работу. Я благодарю Тебя, что Ты мне, ну, мое сердце побудил, чтобы я пришла сюда и тут послушала Слово Господне. Мы часто заботимся о воспитании наших детей и думаем, что вот говоря им, детки, вы поступайте так, вы читайте Слово Божие, вы молитесь, вы глазки закрываете во время молитвы, братья и сестры, если я так не буду поступать и буду говорить детям своим, вот так вот поступайте, ходите в собрание постоянно, то, вы знаете, это напрасно будет. Самый прекрасный урок и самый такой положительный, самый, который произведет действие, это тот, который личный мой пример. Во Второзаконии я прочитаю в 5 главе, 29 стихом такие слова написаны. «О, если бы сердце их было у них таково, чтобы бояться меня и соблюдать все заповеди мои во все дни, дабы хорошо было им и сынам их вовек». Братья и сестры, если бы сердце наше было таково, чтобы бояться Господу, чтобы хорошо было кому? Нам и нашим сынам. Вот когда наше сердце будет бояться Господа, хорошо будет не только нам. Давая заповеди, постановления, Господь Бог по своей великой любви это дал для нас, для того, чтобы, исполняя заповеди, хорошо нам было. Вот как вы хотели бы, вот, чтобы порядок был или беспорядок. Каждый, что хотел, то и делал. Кто где захотел, там и сел. Вот сейчас брат сказал, пересядьте, пересели. А если бы вот там вот один вот там сел, кто-то в детской комнате сел, кто-то бы там сел, и такой бы беспорядок. Как лучше, когда порядок или когда беспорядок? Когда порядок. И тогда, когда порядок, и нам же ж хорошо, правда? Как-то детям задали вопрос, а как бы вы хотели вот в семье, чтобы у вас... Вы как хотели, так и поступали. Или чтобы папа и мама были строгие и вас ну, как-то направляли, наставляли. И вы знаете, как они сказали? Они захотели, чтобы было все в порядке и строгости. Вот так они хотели. Самим тяжело, когда вот такой беспорядок. И вот Господь Бог установил свой порядок. Он дал заповеди и говорит, исполняя их, хорошо будет вам. Когда наше сердце будет в страхе пред Господом, хорошо будет вам. И он все время заботится о нас. Посмотрите, Абадамин сказал, нехорошо человеку быть одному. И как сделал? Чтобы было ему хорошо. Помощницу Сегодня особенно сильно так развито, и, в общем-то, враг душ человеческий наступает со всех сторон. Во всех сферах, в школах, на улице, люди мира этого начинают понимать о том, что влияние, вот, и говорят о том, что вот делается что-то такое, что вроде бы как установка такая, чтобы разрушить духовную сторону человека, чтобы вот разложить мир, разложить человека. И вот какая-то это идет настройка. Мы немножко раньше уже обращали внимание на то, что некоторые игрушки приводят к этому. Немножко раньше. Сейчас об этом говорит мир. Сейчас в некоторых регистрированных церквях в панику кинулись. Значит, там получается, что, ну, мне приходилось видеть во многих и в пресвитеров, служителей телевизоры стоят в доме. И поголовно почти, что некоторые выбрасывают их. Случилась такая беда, что некоторые дети попадают в психбольницу, и у них заболевает, это эпилепсия. В связи с тем, что прокручивают некоторые фильмы, которые вот так вот влияют на детей. И вот из-за того, что усиливается на наступление, на, особенно на христиан, на верующих детей, те, которые принадлежат ему, их, они уже там. А вот те, которые принадлежат Господу, то враг душ человеческих наступает на семью. Он хочет разрушить семью. Разрушая семью, разрушается церковь. И любое общество, оно будет разрушено, если разрушится семья. И он этого хочет. Он хочет разрушить семью. Чтобы нарушен был Божий порядок, подчинение, где главой является муж, мужу глава Христос, а дети подчиняются родителям. И он хочет этот порядок нарушить. Господь установил порядок, враг душ человеческих, хаос. Он не хочет, чтобы был порядок. И вот в связи с таким усилением, оккультным влиянием и различными игрушками, которые имеют свою программу в настоящее время, я думаю, что необходимо иметь нам вот такие общения. И я думаю, что в заключение этого общения каждый из вас не пожалеет, потому что будут затронуты многие вопросы, как воспитание наших детей, так и нашего личного воспитания, то и вот с нашей стороны, начиная от самых таких, может быть, на наш взгляд, безобидных игрушек, как Тетрис, и потом можно сюда обратить внимание и на Тамагочи, которая вот игрушка сейчас есть, потом виртуальная реальность, за все это на сегодняшний день. Я думаю, что братья в своих беседах обратят внимание. Конечно, я смотрю, некоторые переглянулись насчет Тетриса, да? Это, а вы понимаете, что такое Тетрис, нет? Тетрис – это берешь две руки и там кнопочки, яички ловишь и так далее. Вот так вот, раз, сюда, туда. Там волк кидает шарики разные, или просто квадратики собираешь. Вот это начало. А потом уже вы знаете, наверное, у кого-то и есть эта игрушка, Тамагочи называется, есть такой? Друг. Собачка, цыпленочек. Или, может быть, братишка. Нету таких еще? Видели, да? Он там и пищит, он хочет кушать, он хочет туалет и так далее. Это программа. И, ну, ребенок, которому бы полезно было бы в это время играться такими игрушками, как куколки, да, и подвижные какие-то игры, он садится на лавку или на скамейку, и толпа вокруг него. И вот они сидят и жмут эти кнопки, они кормят. И там ты больше, чем их больше, там можно до 150 килограмм его раскормить. И можно больше. Ну, там в зависимости от часов, сколько ты с ним играешься. И это оказывает влияние пагубное на наших детей, если такие игрушки. А вы знаете, приходилось встречать у верующих. Я не знаю, вообще-то, где в наше время средства взять. Они стоят, бывает 12 гривен, бывает и больше, бывает до 50 гривен. Но где и средства брать? И вообще, для чего их приобретать? Бегают детки в одной семье, там недалеко у нас, в Донецкой области, и гуляются этой игрушкой, малыши. Это очень вредно, и оно служит к тому, что человек становится рабом вот этой программы, вот этой печально. В школах забеспокоились за это. Вот. И я думаю, что в первую очередь нам нужно беспокоиться. Воспитание наших детей, оно зависит именно от нашего духовного состояния. Тогда, когда мы имеем тесное общение с Господом. Когда у первого человека произошел разрыв с Богом, не помните? Когда он имел общение, в прохладе дня являлся, беседовал Господь с Адамом и с Евой. А что случилось? Общение-то прервалось. Как? Непослушание, грех сделали. Братья и сестры, грех разделяет человека с Богом. Но а какой грех был сделан? Страшный грех был сделан. Страшный, непослушание. Ну а у нас мы можем оценивать грехи, и как мы их оцениваем? Вот давайте, допустим, блуд, это страшный грех? Страшный. Прелюбодеяние страшный грех? Страшный грех. А всякая неправда, это страшный грех? Страшный грех. А гнев? Страшный грех. А крик? Страшный грех. А злоречие? А зависть? Вы знаете, на некоторые грехи мы обращаем внимание. Ну, и думаем, там мы не грешим вот этими грехами. Блуд, прелюбодеяние и так далее, это ничего. У нас такого нету. А вот тогда, когда в нашей жизни проявляется неправда, мы говорим или делаем неправду, бывает такое? Бывает, да? Ну, и бывает, мы и детям эту неправду говорим и делаем, правда, да? Бывает. Ну, пример я такой приведу. Как мы можем неправду делать? Или, может быть, и кто-то из вас поделится? Ну, давайте вот так вот. У нас детки, и много так, что бывает один, второй, третий, там, год-полтора, и надо что-то сделать маме. А вот когда ты выходишь во двор, а мама, а они все в окно и тут смотрят, куда ж мама пошла, и кричат: «Мама, ты куда? Я с тобой», и собираются все, и, значит, а нужно в магазин пойти. Ну, как быть? В магазин идти надо, и тут четверо или пятеро малышей. Со старших еще брат говорил, что самое страшное, то есть самое тяжелое, это когда шестеро детей. А когда уже за шестеро, тогда немножко легче, потому что эти старшие начинают помогать. И вот эти все детки, значит, хотят вместе с мамой пойти. А маме надо выйти. Ну и мама берет и говорит, я сейчас, она не говорит, а берет ведерочко и вроде как за водой идет. Там на улицу пошла за водой. А сама берет сумку, деньги, это уже все там на улице ее ждет. И она вышла и пошла, сумку, ведро на крыльце и пошла. Как вы думаете, это правда? Неправда. Когда дети поймут, что вы все-таки их... Ну, они поймут, да? Нету мамы, нету мамы, нету. Дверь открывает или в окно, на крыльце ведро стоит. Ну, вот и все. А как теперь, а как дальше? Мы что сейчас сделали детям? Сказали, то есть сделали неправду, да? Ну, это мы им так показали. Сыночек, можешь поступать точно так же. Вырастешь, возьмешь портфель, занесешь его в какой-нибудь сарай, бросишь его и можешь идти спокойно в школу, как будто в школу, да? Так же, да? Ну, вырастут дети, так же будут поступать. Они будут делать неправду. Это я всего-навсего на один обратил внимание момент. А иногда мы и говорим неправду. А сколько таких моментов в нашей жизни? А это же есть, идет процесс воспитания, и потом наступает такой момент, когда мы думаем: деточки, откуда у вас эта неправда? Почему дети наши неправду говорят? Да откуда? Да я ж ее делал. Я ж ее говорил. Мне недавно брат один замечание сделал. Едем, он говорит, сколько туда ехать времени? Я говорю, да минут 10. Едем 20 минут. Он говорит, брат, а ты грех не к смерти мог бы, чтобы не делать? Ну, получается, грех не к смерти в Иоанна написано, помните, да? Ну, я не думал, а получается, это неправда. Я 10 минут, уже 20 минут еду. Как необходимо наблюдать за нашими словами, что мы говорим, за нашими мыслями. Еще я хочу обратить внимание раз на этот текст, и хотелось бы, чтобы мы помолились Господу о том, чтобы наши сердца открыл для принятия Слова Его. «О, если бы сердце их было у них таково, чтобы бояться Меня и соблюдать все заповеди Мои во все дни, дабы хорошо было им и сынам их вовек». Господь заботится и о нас, и о наших детях. Сегодняшнее общение, оно так необходимо для нас. Оно, и если бы чаще эти общения были, это было бы даже еще лучше, потому что наше воспитание, наше внутреннее состояние, мой страх пред Господом, он обязательно даст отпечаток на детей. Вчера у нас в Донецкой области поступил такой вопрос. Почему дети не могут противостать в школах преподавателям? Вот они, учителя, учат их, и там нужно где-то, может быть, танцевать, петь, и наши дети не могут этому противостать. А потом дома еще хотят где-нибудь найти укромное местечко, да еще и потанцевать. Вот почему? Так как вы думаете, братья и сестры? Вопрос такой поставил. Почему? Они невозрожденные, у них есть желание плоти, да? Хорошо. Давайте вспомним свое детство. Если те, которые бы воспитывались в семьях верующих родителей, когда вам хотелось сделать какой-то грех, то было ли то, что вас останавливало? Братья и сестры, было что-нибудь такое, что останавливало? Было. Я вспоминаю, когда мне пришлось всего послушать, когда один служитель говорил с моими родителями, а я сидел, мне, по-моему, или 4, или 5 лет было. Ну, маленький был. И вот был разговор о возрасте ответственности. Когда человек начинает уже сам пред Богом за себя, за свои грехи отвечать. Ну и мама задала вопрос, переживая о своих детях, когда, значит, ну мы это делали, непослушание какое-то. Он говорит, примерно так в 5, в 6. А вообще-то, сестра, когда человек начинает понимать. Ну а я сижу и думаю. И у меня где-то часа 3, наверное, прошел этот после беседы. Вылазил я там под машинкой швейной, сидел на вот этой подножке. Помещался, маленький был. И говорю, мама, а сколько мне лет? Она говорит, а что ты хотел? Да я хотел бы знать, я сейчас сам за себя отвечаю, за свои грехи, или еще нет? Она посмотрела, говорит, сынок, ты сейчас уже сам, ты уже понимаешь. И вы знаете, вот это, что я несу ответственность за свои грехи, это меня тормозило, я не хотел делать греха. И если когда случалось, то каялся, молился об этом. И это случается у нас и во всех. Это ж Господь Духом Святым, Бог Духом Святым касается всякого сердца. И Он на возраст, Он и маленьких видит. Он говорит, я знаю твои дела, Он знает дела всех людей. Он же не только взрослых знает дела. Он и маленьких знает дела. Он заботится о том, что этот, вот это дитё, чтобы возрастая, принадлежало ему. Он и за них умер. Так я хочу сказать, что тогда, когда у наших детей, когда они не могут противостать, у них силы нету. А силы нету потому, что Слово Божие в них не пребывает. Потому что мы его не читаем на наших вечерних богослужениях и утрах, когда они уходят в школу, мы его не читаем. Они пошли в школу, мы даже, может быть, и помолиться вместе с ними не помолимся, а они идут в этот разврат, где делается такое, что страшно и говорить. И вот тогда, когда они идут туда, где у них силы нету, и они не могут противостать, потому что нету силы, а юноше сказано, я пишу вам, написал вам, юноши, потому что вы сильны, потому что Слово Божие пребывает в вас. Вот сила от того, хотя они дети, но если Слово Божие будет пребывать в них, они будут сильны. Они знать будут, что вот это делать нельзя, это грех, этим я огорчаю Господа. Они будут страх иметь перед Господом. А если этой силы нету, и если наши дети там не смогли противостать, и даже им хочется потанцевать, хотя хочется, и они это исполняют, то это вина уже наша. Мы упустили этот момент. Мы упустили этот момент. Пусть Господь поможет нам, дорогие братья и сестры, приготовить наши сердца для того, чтобы принять это Слово Господне. И тогда, когда я его не исполняю и хочу, чтобы мое дитё исполнило, не будет от этого пользы. Итак, Моисею Господь и народу израильскому через Моисея сказал, да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем. А потом внушай их детям твоим, идя дорогою и ложась, и вставая. Вы знаете, есть такой пример, когда один отец неверующий воспитал всех детей верующих. В строгости мама была верующая, а он их вот так вот и должен поступать. Но это редко. Это редкость бывает, когда родитель, может быть, это передалось через маму, это воспитание. Но и отец помогал ей, а сам был неверующий, Слово Божие не исполнял. Но это редко бывает. Это может быть один из 100 случаев. Но если Слово Божие не будет в сердце моем, Ну, напрасно его тогда напрямую отдавать им. Напрасно, потому что наше воспитание, тогда, когда мы любим Библию читать, наши дети будут любить. Когда мы не любим, дети не будут любить. Господь пусть поможет нам в этом. Аминь. Помолимся об этом. Не унывай, Господь всегда с тобой. Неси свой крест, в страданиях не ропщи. В руках Творца и ты, и жребий твой. Он верен нам, Он верен нам. Общенья с Ним ищи. Слезы с глаз.